Страница 604. Для того, чтобы символически обозначить неприменимость традиционных категорий мышления к Вьетнаму, Липман сопроводил слово «разгромят» оговоркой «так сказать», тем самым подчеркивая полнейшую несущественность Вьетнама с точки зрения американской безопасности. В этом смысле уход укрепил бы глобальные позиции Америки. Подобного рода заявление уже было сделано в 1966 году, когда сенатор Фулбрайт критиковал Соединенные Штаты за то, что они поддались упоению силой и путают, кавычки, мощь с добродетелью, а бремя ответственности с миссией универсального характера. Кавычки закрытые. Обращение Фулбрайта: для США существует опасность потери перспективы к факультету углубленного изучения вопросов международных отношений университета Джона Гопкинса. Вашингтон, округ Колумбия, 5 мая 1966 года. United States News and World Report, том 9, номер 21, от 23 мая 1966 года, страницы 114-115. За два года до этого Фулбрайт упрекал де Голля за то, что тот запутывал ситуацию, предлагая сделать Вьетнам нейтральным. Уже тогда Фулбрайт предупреждал, что подобный курс может породить цепь непредвиденных событий, ибо она, Франция, не является на Дальнем Востоке ни крупной военной, ни крупной экономической силой, а потому вряд ли окажется в состоянии контролировать события, который может обусловить такого рода инициативы или даже просто оказывать значительное на них влияние. В 1964 году Фулбрайт видел лишь два реалистических варианта событий, кавычки, расширение конфликта тем или иным способом или возобновление усилий по укреплению мощи Южного Вьетнама с тем, чтобы успешно вести военные действия в их нынешнем масштабе. Кавычки закрыты. Смотри речь Фулбрайта Вильяма «Старые мифы и новая реальность», произнесенная в Сенате 25 марта 1964 года. Важнейшие речи дня 16 апреля 1964 года. Сенат США, страница 393-394. Что же произошло всего лишь за два года, чтобы сенатор понизил статус Вьетнама с жизненно важного до периферийного? И почему применительно к действиям администрации Джонсона, по существу выполнявшей обе рекомендации Фулбрайта, употреблен термин «упоение»? Американские руководители, верные своей национальной традиции, не довольствовались соображениями безопасности в качестве фундамента для американской помощи Вьетнаму, ибо такой подход рано или поздно обусловил бы дебаты по поводу соотношения выгод и понесенных затрат. Если же проблема состояла во внедрении демократии в Юго-Восточной Азии, наращивание усилий оказывалось беспредельным, а в смысле возможности своевременного ухода исключалась всякая логика. Противники войны шли тем же путем, что и руководители, ведшие ее, только в противоположном направлении. Они начинали строить свои умозаключения на вполне практической основе. Войну выиграть нельзя, издержки преобладают над получаемыми преимуществами. Америка же перенапрягается. Но эти критики, являвшиеся порождением того же самого американского идеализма, быстро распространили критику и на моральный план, причем поэтапно. Поначалу на том основании, что с моральной точки зрения нет существенной разницы между Ханоем и Сайгоном, аккуратненько расправлялись с идеологическими причинами войны. Затем истолковывали настоятельное желание Америки продолжать войну как отражение внутренней гнили морального фундамента американской системы. Страница 605. В результате политика, пользовавшаяся поначалу почти всеобщей поддержкой, превратилась в течение двух лет в символ аморальности всей американской внешней политики, а через некоторое время в основу для критики американского общества как такового. В период после окончания Второй мировой войны Америке, к счастью, никогда не приходилось делать выбор между моральной убежденностью и стратегическим анализом. Все ее ключевые решения с готовностью оправдывались тем, что они одновременно способствовали распространению демократии и обеспечивали сопротивление агрессии. Южный Вьетнам, однако, даже при наличии самого богатого воображения и отдаленно нельзя было причислить к демократическим странам. Все режимы, последовавшие за Дьемовским, чувствовали себя как бы в осаде. Южно-вьетнамские генералы, до того времени малоизвестные широкой публике, совершенно не стремились проверить уровень собственной популярности у избирательных урн. Убедительным аргументом мог бы служить тот довод, будто новые правители Сайгона гораздо менее репрессивны, чем ханойские. Действительно, этот аргумент приводился довольно часто, но его никогда не принимали всерьез. Моральный релятивизм был неприемлем для нации, привыкшей видеть абсолютную противоположность между добром и злом. Критики настоятельно утверждали, что если Сайгон не будет полностью соответствовать всем демократическим стандартам в полной мере, что в глубине души они признавали как нечто невозможное, его следует напрочь выбросить за борт. По ходу дела, так называемая теория домино, центральная предпосылка принципа обеспечения безопасности, в течение двух десятилетий лежавшая в основе действий по защите Южного Вьетнама, поначалу была отброшена, а затем высмеяна. В одной из своих наиболее всеобъемлющих работ профессор Йельского университета Ричард Ренфилд сочетал критическое отношение Липмана к стратегическому перенапряжению с обвинением обеих сторон вьетнамского конфликта в моральной эквивалентности. А потому война оказывалась бессмысленной. Во Вьетнаме, утверждал он, Америка не столько противостоит агрессии, сколько поддерживает силы консерватизма против социальных перемен. Смотри Ренфилд Ричард. Политика для Вьетнама. You Love Review, том 46, номер 4, от июня 1967 года. Страница с 481 по 500. Пятую. Критики указывали на многочисленные недостатки Сайгона, чтобы продемонстрировать моральную неприемлемость американских усилий. В 1968 году Джеймс Рестон задал вопрос, мучивший множество американцев: в чем заключается цель, оправдывающая бойню? Как мы спасем Вьетнам, если мы разрушаем его в процессе военных действий? Смотри, Рестон Джеймс, Вашингтон. Мухи взяли в плен липучку. А The New York Times от 7 февраля 1968 года, страница 46. В 1972 году Фулбрайт объявил, что Джонсон никогда не понимал, что вопрос заключается не в противостоянии так называемого свободного народа тоталитарному режиму, но в противостоянии двух соперничающих тоталитарных режимов. И факт заключается в том, что это не война, вызванная агрессией международного характера, прямой или какой-либо иной, но антиколониальная война, перешедшая в гражданскую. Смотри, Фулбрайт Вильям, сенатор. Охромевший гигант. Американская внешняя политика и ее внутриполитические последствия. Нью-Йорк, Random House, 1972 год, страница 62. Телевидение тогда только-только начало становиться самостоятельной силой. Регулярные вечерние передачи новостей привлекали аудиторию, состоявшую из десятков миллионов человек, то есть гораздо большее количество людей, чем то, которое даже самый популярный журналист, сотрудничающих в органах печати, способен был охватить за всю свою жизнь. Страница 606. А тележурналисты пользовались тем преимуществом, что в их распоряжении находились зрительные образы, на фоне которых и разворачивался непрерывный комментарий программы. Такого рода передачи новостей отражали страсть к драматизации и картинности, что даже самыми благими намерениями сбалансировать было нельзя, пусть даже только потому, что по техническим причинам оказывалось невозможно показать зверства вьетконговцев в подконтрольных им районах. Ведущий теленовостей превращался в политическую фигуру в том смысле, что лишь президент имел одновременный доступ к подобной широкой аудитории людей, Муж, конечно, не столь регулярно. На протяжении всей послевоенной эпохи американцы откликались на призыв собственных руководителей пожертвовать многим ради оказания содействия отдаленным от Америки обществам. В горниле Вьетнама американская исключительность, иными словами, сыгравшая столь важную роль стимула послевоенной реконструкции, вера в то, что американские ценности обладают универсальной применимостью, обернулась против самой себя и приняла форму морального эквивалента политики так называемой «выжженной земли». По мере роста потерь, критикующие американскую внешнюю политику, перешли от постановки под сомнение ее эффективности к неверию в ее необходимость, начиная от атак на моральный облик американского союзника во Вьетнаме и кончая вызовом моральному облику самой Америки, не только во Вьетнаме, но и в глобальном масштабе. Особую горечь нападкам на моральное право Америки вести политику глобального характера придавало то, что в значительной степени эти нападки шли от университетов и других интеллектуальных сообществ, которые до того времени были преданными защитниками американского интернационального идеализма. Блестящий анализ данной группы приведен в книге «Норман Подгорец. Почему мы были во Вьетнаме?» Нью-Йорк, Симон энд Шустер, 1982 год, страница 85 и следующие. Вовлеченные при Кеннеди в процесс принятия решений, многие из интеллектуальных лидеров были потрясены, когда убийство президента прервало курс на так называемые «новые рубежи», и не меньшим потрясением для них стало участие их студентов в антивоенных протестах. Условия выхода из Вьетнама их более не интересовали. Под нажимом со стороны собственных студентов многие из профессоров стали настаивать на одностороннем, безоговорочном уходе. Бросая вызов основополагающим предпосылкам двухпартийной внешней политики, на протяжении 20 лет радикальное крыло протестующих по поводу Вьетнама высмеивало антикоммунизм как нечто архаичное. Кавычки. «Мы отказываемся быть антикоммунистами», заявили двое своего рода паломников, отправившихся в Ханой, Стафтон Линд и Том Хейден. «Мы утверждаем, что этот термин утерял все свое конкретное содержание, которое когда-то в него вкладывалось. Вместо этого им пользуются как основной категорией абстрактного мышления, при помощи которой американцы имеют обыкновение оправдывать внешнюю политику, часто не более утонченную, чем изнасилование». Кавычки закрыты, смотри, там же страница 100. Даже Ганс Моргентау, глава американских философов, придерживающихся принципов национального интереса, перешел на позиции провозглашения американской аморальности. Кавычки. «Когда мы говорим о нарушении правил ведения войны, мы не должны упускать из виду, что фундаментальным нарушением, породившим нарушение локальное, является само по себе развязывание подобного рода войны». Кавычки закрыты, смотри, там же страницу 105. Для лидеров поколения, воспитанного на, по существу, не подвергавшихся сомнению истинно холодной войны, такого рода всплески были поистине шокирующими. Линдон Джонсон, будучи лично одним из основных создателей формулы послевоенного консенсуса, оказался в растерянности, не зная, как справиться с атакой со стороны мужчин и женщин из ведущих университетов страны, чьего одобрения он жаждал во всевозрастающей пропорции по мере роста неспособности найти общий язык с ними. Дэвид Холберстем, ставший в 1966 году непримиримым противником войны, сам ранее утверждал, что кавычки, «Вьетнам является законной составляющей глобальных обязательств США и, возможно, одной из 5 или 6 наций в мире, на деле жизненно важных с точки зрения интересов США. И раз эта составляющая важна до такой степени, то заслуживает гораздо большего вклада с нашей стороны». Кавычки закрыты. Смотри, Холберстен, Дэвид. «Построение головоломки». Нью-Йорк, Random House, 1965 год, страница 319. Джонсон отвечал ссылками на ортодоксальные заявления своих предшественников, начиная от Трумэна и вплоть до Кеннеди включительно. Однако эти истины уже звучали для критиков не только устаревшими, но и не относящимися к делу. Его предложения вступить в переговоры с ханойскими лидерами отверглись, ибо те были весьма искушены и не собирались спускать пар внутренних беспорядков в Америке. Чтобы успокоить надвигающийся вал, Джонсон постепенно менял переговорные позиции, переходя от требований вывода северо-вьетнамских войск еще до прекращения Америкой боевых действий к формуле Сан-Антонио относительно прекращения бомбардировок до начала переговоров. От отказа иметь дело с ханойским прикрытием на юге, фронтом национального освобождения, сокращенно ФНО, до согласия вести беседы с конкретными его представителями и, наконец, к согласию на участие ФНО в переговорах как самостоятельной политической единицы. Он также пытался соблазнить Ханой программой экономической помощи для всего Индокитая. Каждый из этих шагов отвергался Ханоем как недостаточный, а большинством критикующих внутри США как неискренний.